А почему бы так, позвольте вас спросить? И почему, Лебедев, вы стоите теперь на цыпочках, а подходите ко мне всегда, точно желаете секрет на ухо сообщить? «Низок, низок, чувствую», — неожиданно отвечал Лебедев, с чувством постукивая себя в грудь. «А генерал для вас не слишком ли будет гостеприимен-с?» «Слишком будет гостеприимен?» «Гостеприимен-с. Во-первых, он уже жить у меня собирается. Это бы пусть-с. Да азартен в родню тотчас лезет. Мы с ним родню уж несколько раз сосчитались, оказалось, что свояки». Вы тоже ему по матери племянником двоюродным оказываетесь, еще вчера мне разъяснял. Если вы племянник, стал быть, и мы с вами сиятельнейший князь родня, это бы ничего, с маленькой слабость, но сейчас уверял, что всю его жизнь, с самого прапорщицкого чина и до самого 11 июня прошлого года, у него каждый день меньше 200 персон за стол не садилось. Дошел, наконец, до того, что и не вставала, так что и обедали, и ужинали, и чай пили часов по 15 в сутки, лет 30 сряду, без малейшего перерыва, едва время было скатерть переменить. Один встает, уходит, другой приходит, а в табельные и царские дни и до 300 человек доходило, а в день тысячелетия России так 700 человек начал. Это ведь страсть-с. Эдакие известия признак очень дурной-с. Эдких гостеприимцев и принимать даже у себя страшно. И я подумал, не слишком ли для нас с вами будет эдкой гостеприимен. Но вы, кажется, с ним в весьма хороших отношениях. По-братски. И принимаю за шутку. Пусть мы свояки. Мне что, большей чести? Я в нем даже и сквозь 200 персон и тысячелетий России замечательнейшего человека различаю. Искренне говорю-с. Вы, князь, сейчас о секретах заговорились, будто бы, то есть я приближаюсь, точно секрет желаю сообщить, а секрет как нарочно и есть. Известная особа сейчас дала знать, что желала бы очень с вами секретное свидание иметь. Для чего же секретное отнюдь? Я у ней буду сам, хоть сегодня. Отнюдь? Отнюдь нет, замахал Лебедев. И не того боится, чего вы думали. Кстати, изверг ровно каждый день приходит о здоровье вашем наведываться. Известно ли вам? Вы что-то очень часто извергом его называете. Это мне очень подозрительно. Никакого подозрения иметь не можете. Никакого. Скорее отклонил Лебедев. Я хотел только объяснить, что особо известное не его, а совершенно другого боится, совершенно другого. Да чего же, говорите скорей, допрашивал князь с нетерпением, смотря на таинственные кривляния Лебедева. В том и секрет. И Лебедев усмехнулся. Чей секрет? Ваш секрет? Сами вы запретили мне, сиятельнейший князь, про вас говорить. Пробормотал Лебедев и, насладившись тем, что довел любопытство своего слушателя до болезненного нетерпения, вдруг заключил: «Аглая Ивановна боится». Князь поморщился и с минуту помолчал. «Ей-богу, Лебедев, я брошу вашу дачу», — сказал он вдруг. «Где Гаврил Ордальонович и Птицын? У вас? Вы их тоже к себе переманили? Идутся, даже генерал вслед за ними. Все двери отворю и дочерей созову. Всех-всех, сейчас-сейчас!» — испуганно шептал Лебедев, махая руками и кидаясь от одной двери к другой.